И вот теперь я воин. Быть может, это особая воля провидения. Умереть с пулей в груди – это лучше медленной агонии старика. Из письма Лермонтова. Часть вторая. Я жизнь постиг. Участие Михаила Юрьевича Лермонтова в военных экспедициях Первой Кавказской войны – особенные страницы его биографии. Они раскрывают его с новой стороны, как отважного офицера и надежного товарища, неспособного на подлость и предательство. Надо сказать, в ту пору храбрость на Кавказе считалась свойством естественным и обычным. Ее отмечали лишь тогда, когда речь шла о поступках, особо выделяющихся на общем фоне. Уважение человеку оказывали не по мундиру, а по боевым делам, и потому вновь прибывших офицеров сразу старались отправить на опасный участок, то есть в горячее дело. 10 июня 1840 года Лермонтов прибывает в Ставрополь и представляется командующим войсками на Кавказской линии Черноморья генералу-адъютанту Граббе. Павел Христофорович был человеком незаурядным, сам писал неплохие стихи и, наверное, потому и к Лермонтову отнесся с большой симпатией. Их личная встреча сыграла в военной судьбе опального поручика решающую роль. Граббе хорошо понимал, что только участие в боевых действиях даст Лермонтову шанс быстро продвинуться по службе и получить отставку. Вопреки воле государя, он командирует поручика не в Анапу, где находилась штаб-квартира Тынгинского пехотного полка, а на левый фланг Кавказской линии для участия в экспедиции генерала-лейтенанта Голофеева в Малой Чечне. Через неделю Лермонтов уже находится в крепости Грозная и пишет другу: «Еду в действующий отряд брать пророка Шамиля. И если возьму, пришлю по переписке». Шутил. Настроение было хорошее. Благодаря Граббе стала сбываться его давняя мечта – принять участие в боевых действиях. К тому же в это время к Лермонтову уже пришли мысли о новом романе из времен смертельного боя двух великих наций. А чтобы написать о войне, в ней надо было участвовать. Возможность для этого представилась довольно быстро. 11 июля у речки Валерик. Чеченцы недаром называли ее «речкой смерти». За многолетнюю Кавказскую войну на этом месте не раз бывали жестокие схватки. Но это сражение оказалось самым кровопролитным. Лермонтову, как офицеру по особым поручениям, было предписано наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и сообщать об ее успехах генералу Голофееву. Первый бой и сразу рукопашный, кровавый, в котором противники молча, со звериной жестокостью убивали друг друга. Сразу после сражения Лермонтов начал писать стихотворение «Валерик». Константин Симонов считал его лучшим в русской военной поэзии. До Лермонтова так пронзительно и просто об ужасах войны еще никто не писал. Уже затихло все, тела стащили в кучу, кровь текла струею дымной по каменьям. Ее тяжелым испареньем был полон воздух. Генерал сидел в тени на барабане и донесенье принимал. Окрестный лес, как бы в тумане, синел в дыму пороховом, а там вдали грядой нестройной, но вечно гордой и спокойной тянулись горы, и Казбек сверкал главой остроконечной. И с грустью тайной и сердечной я думал: жалкий человек, чего он хочет, небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он, зачем? За проявленную храбрость поручика представили к награде – ордену святого Владимира 4-й степени. В наградном списке за бой на речке Валерик генерал Голофеев отметил, что, несмотря на опасности, поручик действовал с отменным мужеством и хладнокровием. Из письма Лермонтова другу Алексею Лопухину. «Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям, мало найдется удовольствий, которые не показались приторными. С тех пор, как я на Кавказе, у нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а горцев до 6000, и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте. Вообрази себе, что во враге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью». Все летние месяцы Лермонтов находился в отряде генерала Голофеева. Участвовал в вылазках в соседние деревни, перестрелках, переходах. Вместе с экспедицией совершил поход в Северный Дагестан и к реке Аргун через Ханкальское ущелье. Особых успехов русской армии они не принесли. Горцы оказывали упорное сопротивление. Отряд нес большие потери. Возможно, именно в эти месяцы Лермонтов напишет еще одно стихотворение – своеобразный реквием по погибшим в Кавказской войне. «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало, говорят, мне остается жить. Поедешь скоро ты домой, смотришь. Да что, моей судьбой, сказать по правде, очень никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь, ну кто бы ни спросил, скажи им, что на вылет в грудь я пулей ранен был, что умер честно за царя, что плохи наши лекаря и что родному краю поклон я посылаю. Отца и мать мою едва ль застанешь ты в живых. Признаться, право было б жаль мне опечалить их. Но если кто из них и жив, скажи, что я писать ленив, что полк в поход послали и чтоб меня не ждали». К осенней кампании генерал Грабе начинает вводить новую тактику боя и формирует небольшие по численности кавалерийские отряды, в которые набираются добровольцы. Тогда их называли охотниками. Лермонтова назначают командиром такого отряда. Нужно сказать, доверить его можно было далеко не всякому. И не всякому, несмотря на требования дисциплины, охотники подчинялись. Опасность, лишение, удальство были для них привычным делом. Огнестрельное оружие они презирали и резались только шашками да кинжалами. Желающим вступить в отряд устраивали трудные испытания. Того, кто справлялся, посвящали в своим. Брили голову, одевали по-черкесски, чтобы удобнее было ходить в разведку, и давали двустволку со штыком. Из книги историка тингинского полка Раковича. Эта команда головорезов, именовавшаяся Лермонтовским отрядом, рыскала впереди главной колонны войск, открывала присутствие неприятелей и как снег сваливалась им на головы. Не раз, лихо заломив белую холщовую шапку, в вечно расстегнутом и без погон сюртуке, из-под которого выглядывала красная рубаха, Лермонтов на белом коне сам бросался в атаку, служа лучшим примером своим подчиненным. Для своих охотников Лермонтов скоро стал непререкаемым авторитетом, потому что никогда не прятался за их спины и разделял все тяготы боевого похода, спал на голой земле и ел с ними из одного котла. Их прежним командиром был Руфин Дорохов, о храбрости которого на Кавказе ходили легенды. Дорохова ранили в бою, и он сам предложил генералу Голофееву кандидатуру Лермонтова. Но подружились они не сразу. Из воспоминаний Руфина Дорохова. Лермонтов принадлежал к людям, которые в первое свидание поселяют против себя довольно сильное предубеждение. Было много причин, по которым и мне он не полюбился с первого раза. Сочинений его я не читал, холодное обращение его казалось мне надменностью. На каком-то увеселительном вечере мы чуть с ним не посчитались очень крупно. Мне показалось, что Лермонтов смотрит на меня насмешливо. Мало-помалу неприятное впечатление, им на меня произведенное, стало изглаживаться. Я узнал события его прежней жизни. В одной из экспедиций случай сблизил нас окончательно. Обоих нас татары чуть не изрубили, и только неожиданная выручка спасла нас. В походе Лермонтов был совсем другим человеком против того, чем казался в крепости или на водах, при скуке и безделье, пылким и храбрым. За мужество в боях поэта снова представили к награде. На этот раз золотой саблей с надписью «За храбрость». Кроме того, генерал Голофеев подал рапорт, в котором и спрашивал разрешение о переводе Лермонтова в гвардию. Однако из списков награжденных за 1840 год Николай I имя Лермонтова вычеркнул. Более того, отдал новое предписание – вернуть оного поручика назад, в пехоту. Император явно не хотел возвращения опального поручика в столицу. Но на просьбу Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, бабушки поэта, откликнулся и разрешил дать Лермонтову двухмесячный отпуск. Вот почему новый 1841 год поэт встретил в радостном возбуждении. Перед отъездом его пригласил к себе в дом генерал Грабе. Павел Христофорович обратился к нему с личной просьбой из рук в руки передать письмо отставному генералу Алексею Петровичу Ермолову, который много лет командовал русскими войсками на Кавказе. Было время, когда Грабе служил при нем адъютантом, и после отставки Ермолова они продолжали переписываться и общаться через доверенных лиц. То, что из 5 офицеров, отправляющихся в отпуск через Москву, Грабе выбрал именно Лермонтова, факт значительный. Скорее всего, он рассчитывал, что опальный поручик сможет рассказать Ермолову о действительном положении русской армии на Кавказе и сохранить этот разговор в тайне от других. Так и случилось. Никто не знал о поручении генерала Грабе до конца 20 века, пока не был найден черновик того самого письма. Не оставил воспоминаний о встрече с Лермонтовым и сам Ермолов. Но когда до него дошло известие о гибели поэта, он вспомнил об их московской встрече. Из письма генерала Ермолова. «Уж я бы не простил этому Мартынову. Будь я в то время на Кавказе, я бы отправил его туда. Есть там такие места, где, вынув часы, можно считать, через сколько времени этого человека не будет в живых. Таких, как он, завтра много появится. Таких, как Лермонтов, Россия дождется не скоро». 14 января 1841 года Лермонтову выдали отпускной билет, и в тот же день он выехал из Ставрополя в Петербург. Нетрудно понять, что чувствовал поэт, отправляясь с войны домой. За полгода он вдоволь хлебнул пота и крови и научился спокойно принимать любые испытания. «Мой крест несу я без роптанья, то или другое наказание, не все ли одно? Я жизнь постиг, судьбе как турок или татарин, за все я ровно благодарен. У Бога счастья не прошу и молча зло переношу». Он направлялся в Петербург с планом издания нового литературного журнала и идеей написать роман о Кавказе с Тифлисом при Ермолове, завязкой в Париже и персидской трагедией, при которой был убит Грибоедов. Он вновь чувствовал себя счастливым. По дороге написал удивительно искреннее признание в любви к родине. «Люблю отчизну я, но странную любовью». В начале февраля, на середине Масленицы, поэт прибыл в столицу. Из журнала «Отечественные записки» за 1841 год. Лермонтов теперь в Петербурге и привез с Кавказа несколько новых прелестных стихотворений, которые будут напечатаны в «Отечественных записках». Тревоги военной жизни не позволили ему спокойно и вполне предаваться искусству, которое назвало его одним из главнейших жрецов своих. Но замышленное им много, и все замышленное превосходно. Русской литературе готовятся от него драгоценные подарки. Лермонтов провел в Петербурге неполных 3 месяца. Графиня Растопчина, с которой поэт познакомился в доме Карамзиных, вспоминала. «Отлично приняты в свете, любимы и балованы в кругу близких, Лермонтов утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приносил к нам их читать вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем. Он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, а мы проводили целые часы в веселом смехе благодаря его неисчерпаемой веселости. Евдокия Петровна утверждала, что это были самые блестящие и счастливые месяцы в его жизни. Из книги первого биографа Лермонтова Павла Висковатого. В Петербурге в нем заметили перемену. Период брожения пришел к концу. Поэтический талант окреп, и сознательность суждений сказывалась все яснее. Он нашел свой жизненный путь, понял назначение свое и зачем призван в свет. Ему хотелось более чем когда-либо выйти в отставку и совершенно предаться литературной деятельности. Он мечтал об основании журнала и часто говорил о нем с Краевским. «Мы должны жить своею самостоятельную жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам тянуться за Европою и за французским? Мы в своем журнале не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь в каждой книжке доставлять что-либо оригинальное». Этим планам не суждено было сбыться. События развивались стремительно, и, кажется, все было против Лермонтова. Февраля 1841 года поэт получает приглашение на бал от графини Воронцовой-Дашковой. Он не мог отказаться. В доме Александры Кирилловны его принимали как родного и близкого человека. Конечно, с его стороны это был поступок легкомысленный. Опальному армейскому офицеру было неприлично и дерзко присутствовать в месте, где могли появиться члены императорской фамилии. Из воспоминаний писателя Владимира Сологуба. «Я несколько удивился, когда застал его таким беззаботным. Вся его будущность поколебалась от этой ссылки, а он, как ни в чем не бывало, кружился в вальсе. Раздосадованный, я подошел к нему. «Да что ты тут делаешь?» – закричал я на него. «Убирайся ты отсюда, Лермонтов, того и гляди, тебя арестуют. Посмотри, как грозно глядит на тебя великий князь Михаил Павлович». «У меня не арестуют», — сказал, проходя мимо, хозяин дома. Я наблюдал за Лермонтовым. Его обуяла какая-то лихорадочная веселость. По временам что-то странное точно скользило на его лице. Он подошел ко мне. «Сологуб, я хочу с тобой поговорить. Послушай, скажи мне правду. Есть у меня талант или нет?» «Помилуй, Лермонтов», — закричал я вне себя. «Как ты смеешь меня об этом спрашивать? Хорошо», — перебил он меня. «Ну так слушай, государь милостив, когда я вернусь, мы вместе с тобою станем издавать толстый журнал». Я, разумеется, на все соглашался, но тайное скорбное предчувствие как-то ныло во мне. Александра Кирилловна тоже заметила недовольство высокого гостя, тут же увела поэта во внутренние покои и через задний вход проводила его из дома. В разговоре с великим князем она решительно заступилась за Михаила Юрьевича, но дело было сделано. Лермонтов опять отличился. Дежурный генерал главного штаба, граф Клинмихель, сообщил об этом эпизоде своему шефу Бенкендорфу. Поручик Лермонтов получил предписание срочно явиться в штаб. Из воспоминаний издателя Андрея Краевского. Лермонтов вбегает ко мне, рвет и мечет, снует по комнате, разбрасывает бумаги и вновь убегает. По прошествии известного времени он опять тут. Опять та же песня и катание по широкому моему дивану. Меня досада взяла. «Да скажи ты, ради бога, что с тобою?» Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борты сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула. «Понимаешь ли ты? Мне велят выехать в 48 часов из Петербурга». Оказалось, что его разбудили рано утром. Клейн-Михель приказывал покинуть столицу и ехать в полк в Темирхан-Шуру. Дело это вышло по настоянию графа Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуске его в отставку. Так в одночасье разрушились все его планы. Знал бы, где упасть, соломки постелил. С горечью написал он об этом приятелю. На следующий день, 12 апреля, друзья собрались у Карамзиных на проводы Лермонтова. Он не скрывал от них дурных предчувствий, его успокаивали, пытались отвлечь беседой. И тут он, неожиданно для всех, завладел местом рядом с женщиной, с которой раньше старался намеренно не общаться. Это была Наталья Николаевна Пушкина. Беседа ее с Лермонтовым вышла долгой и сердечной. Из воспоминаний дочери Натальи Николаевны. Их прощание было самым задушевным. Лермонтов признался: «Я видел в вас неприступную холодную красавицу. Готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу. И только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, чтобы унести с собой вечный упрек в близорукости, бесплотное сожаление о даром утраченных часах. Когда я вернусь, уже никто не сможет помешать мне посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным». Спустя много лет графиня Растопчина вспомнит. Во время всего ужина и на прощание Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставила его молчать и стала смеяться над его казавшимися пустыми предчувствиями, но они поневоле сжимали мне сердце.